Каждый вздох и теплый взгляд останется в памяти горьких слез. Все вернуть давно пора, хотя бы на время снов, этих чистых снов. За окном мои шаги, а в доме пустом холода. Ты просто меня позови, я согрею тебя. Зови меня, я опять к тебе приду. Сквозь ложь, сквозь боль, через горькую тоску. Зови меня, и страх преодолев перед собой. Ты позови меня, любовь. Почему наоборот все стало и вместо дня в сердце ночь? Все вернуть давно пора, хотя бы на время снов, этих чистых снов. Я тебя за все прощу, и ты без обид прости меня. На этой земле мы вдвоем.